Краузе. В конце марта 1970 года ударила вдруг жара. Снег в два дня растаял, и степь залило водой. Кое-где потоки перехлёстывали через шоссейку, но были они все неглубоки, и УАЗик преодолевал их без затруднений. «Это несерьезно», — говорил Саушкин, сбрасывая газ. «Это нам по колено». И снова можно было придавливать акселератор. По радио объявили полдень. «Пять часов пилим», — подсчитал Саушкин. 4:52, — уточнил с заднего сиденья Краузе. «Мы ведь выехали ровно в 7, — Саушкин вопросительно посмотрел на меня. Я только пожал плечами. «Ровно в 7 ты включил двигатель, а потом начал искать права. В 7:08 ты нашел их». «А, правильно, правильно, было». «Сколько до моста?» — спросил я. «Немного осталось», — отвечал Саушкин. «Вон за тем поворотом. Ну, или за следующим». «До моста 7,5 километров», — сказал Краузе. «Ну, 7 так 7», — согласился Саушкин. «В прошлом году там такая беда. А, кстати, почему ты не приезжал в прошлом году?» «В прошлом?» — взялся я напрягать память. «Он ездил в командировку на Дальний Восток», — объяснил Краузе. «И на обратном пути из-за нелетной погоды застрял в Хабаровске». «Точно», — вспомнил я, — «в Хабаровске. Я ведь вам оттуда звонил». «А, да-да-да-да-да», — припомнил Саушкин. «Звонил. Денек мы тебя подождали, а потом поехали было. Мы-то проскочили нормально, а на следующий день воды прибавилось, и здесь автобус перевернулся. И шофер вроде опытный, а вот шел посередке, да глубоко и тачка какая-то длинная, корму с насыпи снесло. Народу человек 30 погибло. Беда». 27, — сказал Краузе. Вскоре мы скатились в низину, и путь нам преградила натуральнейшего вида река. Мутный поток волочил через дорожное полотно, вывороченный с корнем кустарники, вороха соломы, обломки досок, деревянные ящики и прочий хлам. По берегам потока стояли десятки машин, а трактор «Кировец» сновал туда и обратно, перетаскивая желающих. Краузе сходил на разведку. Ширина разлива 120-130 метров. Глубина над мостом через ручей 1 метр. Справа и слева от моста, рядом с насыпью, глубина может достигать 4 метров. В эту минуту трактор буксировал запорожца. Дойдя до самого глубокого места, легковушка оторвалась от земли, подвсплыла, и течение отнесло ее в сторону. «Вот там, где сейчас находится запорожец, глубина и может достигать 4 метров», — заметил Краузе. Туда автобус и завалился. Саушкин не отрывал взгляда от запорожца. «Тонет». Машина действительно начала погружаться в волны. «Давай, скорее давай!» — закричали с берега трактористу. Но, похоже, он и сам хорошо знал свое дело. Оставив опасное место позади, плавно добавил скоростенки, легковушка подтянулась к обочине, вползла на асфальт, а тут уж и выкатилась на сухое место. «У него хоть какая-то герметизация, а мы при своих щелях потонем», — и Саушкин покачал головой. «Можно ехать так», — заявил Краузе. «Как так?» «Так. У тебя есть кусок шланга?» «Ну, есть, наверное». Краузе вставил один конец шланга в выхлопную трубу, другой загнул вверх и привязал к застежке брезентовой крыши УАЗика. Потом приподнял капот, снял ремень вентилятора. Наконец, сел на свое место. «Можно». «А ты уверен?» «Вполне. Скорость первая, обороты предельные. Поехали». «Ну, поехали так поехали». И Саушкин нажал на стартер. «Только, пожалуйста, педаль не отпускай», — попросил Краузе. «Ни на миллиметр, а то заглохнем. И возьми прицел. Совмести щетку дворника с автокраном. Вон, на подъеме стоит. Держись этого курса, а на воду не смотри, дороги не видно». Мы уходили все глубже и глубже. В какое-то мгновение вода подступила к ветровому стеклу, но уже тут же сбежала с капота, начинался подъем. Мотор натужно ревел, и Саушкину было жаль его, но педали он не отпускал. Переехали. «Теперь машине надо полчаса отдохнуть», — сказал Краузе. «Потом трогаемся. Через 27 километров заправка. Возьмем 40 литров бензина». Насчет километров Краузе не соврал, в точности так и оказалось. Однако по поводу литров пророчество категорически не сбылось. Мартовский бензин кончился, а апрельского еще не завозили. «Фантастика!» — растерялся Краузе. «Да бросьте, старичок!» — тягостно вздохнул Саушкин. «В сравнении с отечественной реальностью любая фантастика — детский лепет. Ну, что будем делать?» «Я не знаю», — спокойно признался Краузе. «То-то же. Это тебе не километры считать. Есть тут председатель один, перебей нос, я про него писал как-то, может, помнит?» Отыскали грязное степное сельцо, перебей нос помнил. «А як же? Товарищ Саушкин в нашей областной газете такую гарную статью про меня написал, что ой-ой-ой, разве ж можно забыть? Присаживайтесь, дорогие гости, присаживайтесь. Гарпина Нечипоровна, Гарпиночка, це друзья мои, так что того, сама знаешь, и сало». С этого момента путешествие наше стало обретать характер новый и непредсказуемый. Через полчаса сильно раскрасневшийся перебей нос кричал: «Та вы шо? Яка такая охота? Які такі гуси? Такі гарні хлопчики? Та щоб я отпустила вас? Ні! Арпиночка, скажи внукам там или еще кому, чтоб навертели гусакам шеи. Скілька? Ну, скілька вам надо тих гусей? По 3 штуки хватит? Хватит, Арпиночка, нехай они 10 гусей тащат. Кушайте сало, хлопчики». 3 на 3 — 9, исчислил Краузе. «Ну, 9, ты еще и по курке в придачу, а? На кое оно вам сдалось? Тащиться куда не знам, а там, мабуть, и хаты никакой не май. Берите сало, закусуйте». Хорошо еще, что Саушкин не пил, однако гостеприимный хозяин добрался и до него. «А ты че не пьешь, хлопчик? Я ведь тебе все равно бензин не дам. Так что пей, корреспондент, пей, а вы угощайтесь». «Вот так и живем, товарищ Саушкин знает. Я уж 17 роки в район вытягиваю». «Это точно», — подтвердил Саушкин. «Иногда даже и область». «Да, по зерну план заваливается, к перебей носу, молока недобор опять, кормов немае, сюда же. Да вы кушайте, кушайте, не стесняйтесь. Арпиночка, принеси еще сало». «Ага, Арпиночка Нечипоровна у меня заслуженная учительша, працую директором, а учить женщине не позволяю», — отчеканил вдруг Краузе. От неожиданности все замерли. «Дюже мудро», — восхитился перебей нос, — «дюже, с них такие же учителя, як с мне балерина». Краузе внимательно осмотрел фигуру хозяина, словно желая удостовериться, что балерина из перебей носа никудышная. На всякий случай поинтересовался: «А сколько вы весите?» «Та пудов 9, мабуть, чи 10. А рост?» «А кто его знает? В армию призывался, 165 було». «Так кто ж когда?» «Когда? Так уж с полвеку, мабуть». «Не получится, балерина», — признался Краузе и, тяжело вздохнув, повторил: «А учить женщине не позволяю». «Дюже умно!» Перебей нос был потрясен. «Який добрый хлопчик!» «Это не мои слова», — сознался Краузе, — «это сказал апостол Павел». «Дюже умно! Арпина Нечипоровна слыхал такого?» «Ни? Отож. Они такого не проходят. Слухай, корреспондент, товарищ Саушкин, оставь мне сего хлопчика, а? Бензину дам, хоть залейся. Такий добрый хлопчик, ты че умеешь робить?» «Лесничий он», — отвечал Саушкин, пока Краузе собирался с мыслями. «Лесничий в степу. Лесопосадки вдоль дорог», — объяснил Саушкин. «Ну что ты там маешь?» — полюбопытствовал перебей нос. «Я буду платить тебе против того вдвое. Ты мне только мораль читай». «Под моим руководством высажено 644 тысячи различных деревьев и кустарников», — сообщил Краузе. «Тахай во нити кусточки цветуть и пахнуть», — хозяин решительно отмахнулся. «Кусточки и Гарпина Нечипоровна нам посадить. Кто б взял на себя усю эту мораль, усю, як ее нравственность? Словом, душевность». «У меня специального образования нет», — скорбно произнес Краузе. «Ой-ой, делов-то. Учиться пошлем. Где цьому учить?» «Этому, пожалуй, в семинарии», — предположил Саушкин. «А нам шо?» — вскинулся перебей нос. «Пошлем и в семинарию. Пока я, — он ткнул себя пальцем в грудь, — кормлю область, а не область меня». «Эх, та шо область? Перебей нос, усю Европу бы накормил. Он бы вам тут и бананы вырастил, тильки бы кто-нибудь пришел людям на подмогу, тильки бы кто взявсь, отвечать им на их душевные потребы, кто бы растолкував, як надо жить, чтобы не обижать дружка дружку, чтобы никто никому не мешал, а то, возьмем, к примеру, колхозы. Слухай, хлопчик, а что ты можешь сказать насчет колхозов? — Насчет колхозов? — вяло переспросил Краузе. — О, именно, насчет колхозов. — А, вздор! Не может худое дерево принести доброго плода. — Так, а насчет госплана? — Если слепой ведет слепого, оба упадут в яму, — вылепил Краузе, не задумываясь. — Так, а насчет... Он оглядел всех, словно собираясь задать самый важный вопрос, но не успел, грянул ответ. — Если это дело от человеков, оно разрушится. — Вот то ж я и думаю, — горестно кивнул Перебей Нос. — Но в чем же тогда шукать опору? Краузе забормотал что-то похожее на песню, да вдруг как взревет. — Победа на супротивное дару я! «А-а-а!» — могучим басом присоединился хозяин и ударил кулаком по столу. Как ни умолял, ни упрашивал нас плачущий Перебей Нос, Краузе мы ему не оставили. «Он нам самим нужен», — завершил разговор Саушкин. «Понимаю», — легко согласился хозяин, — «як не понять, но жалко. Я бы ему и хатку дал, и скучно бы ему тут ни было. У меня тут и немчики, Кого тильки у меня нет? Всякие нации!» — он вытер слезы. «Есть еще такая нация, у которой названия нема. Один матерный язык понимает. От через них-то, скорее всего, я ридну мову и подзабув. Добрые слова здесь хоронятся, а пакость всякая так и прет. И, внезапно озаботившись, поинтересовался. «Не видели по дороге? Баранует где-нибудь?» «Не обратил внимания», — ответил Савушкин. «Я вспомнил, что где-то попадались нам работающие трактора», — а Краузе ровным голосом сообщил. «Два трактора вели бронирование на 112-м километре справа от шоссе». «Колхоз Заря», — определил хозяин. «И один на 339-м, тоже справа». «Это Восход». «Так». Он задумался было о своем, но, вскинув восхищенные глаза на Краузе, снова всхлипнул. «Это ж надо! Углядел, запомнил, такие хлопчик! Да шо ж вы сало-то не кушаете?» «Кушаем-а», — возразил Краузе. «Потом мы долго тряслись по проселку, так долго, что почти весь хмель из нас выбило». «Куда это тебя занесло?» — спросил Саушкин. «Не занесло», — сказал Краузе. «Просто мне хотелось сказать о самом важном», — и замолчал. Похоже, однако, что остатки давешней красноречивости в нем еще сохранялись. Недолго помолчав, он приступил к разъяснению. «Среди моих предков были люди разных профессий, но каждый из них делал работу, которую считал главной для русской земли. Это закон нашей фамилии, нашего рода. Уже 214 лет». Отец мой отдал меня в лесотехническую академию, потому что считал профессию лесничего перспективно самой необходимой. Он говорил, мы так вырубаем лес, что скоро не останется кислорода. Он был прав, — оценил Саушкин. Экология сегодня... Он был неправ, — перебил Краузе. Он ошибся. Самые важные проблемы сегодня другие, те, о которых говорил Перебей Нос. Что ты имеешь в виду, — обернулся Саушкин. Через 30 метров канава. И мы чуть было не влетели в канаву, вырытую поперек. «А это еще зачем?» — прошептал Саушкин в бессильном недоумении. «Раньше дорогу тут размывало. Помнишь, какая грязь была?» — спросил Краузе. «Ну и что грязь? Проползали ведь. А то, что каждый год приходилось подсыпать полотно, а теперь они сбросят воду через канаву, засыплют ее, и все, целесообразно. Так ведь проехать нельзя». «Нельзя. Ширина 2 метра, глубина тоже 2 метра, причем 1 метр вода». «Ну уж нет», — рассердился Саушкин, — «так дело не пойдет», — и задумался. «Погодите-ка, где-то нам щиты попадались, которые для снегозадержания. Километрах в 3, нет, в 4 отсюда, но из них ничего не сделаешь, да потом скоро уж темно станет. Попробуем». Мы привезли 2 щита, положили их один на другой через канаву, поразбросали нарытую экскаватором землю, чтобы машина могла въехать на мост, а если выпадет фарт, то и съехать. Краузе походил по щитам и остался недоволен. Прочность этого моста не рассчитана на массу этого автомобиля. «Я и сам знаю», — сказал Саушкин. «Мой отец не дал бы здесь никаких гарантий. Я тоже никаких гарантий дать не могу. Зачем же ты собираешься ехать?» «А что мне?» — взорвался Саушкин. «У канавы и куковать? Я сюда чего ради? За 400 километров тащился. 432. Гуси будут где-то, а я буду здесь. Или обратно поедем к Перебейносу? За домашними гусаками и кураками?» «Тоже мне, добрый хлопчик. Зря тебя не оставили. Рассчитано, не рассчитано. Что с того, что не рассчитано? Ехать-то надо? Надо. Ну вот. Одно условие. Дай мне аптечку». «Возьми». «Погоди, а где она есть-то? Может, у меня ее и нету? А, вот она, держи». Он захлопнул дверь, машина подпрыгнула, рванулась и замерла уже на другой стороне. Мы с трудом перебрались по деревянным обломкам. «Сколько осталось?» — осведомился Саушкин. 6,5 километров. Дальше ехали при свете фар. В каком-то месте свернули с проселка в степь, проползли сколько-то без дороги. Наконец Краузе сказал: «Здесь стоп». Саушкин остановил машину, выключил двигатель, откинулся к спинке сиденья и тихо так попросил: «Мужики, налейте там что-нибудь, а то ведь не усну, так и буду руками дергать да ногами на педаль давить». Потом мы расстелили палатку, бросили сверху спальные мешки, залезли в них и мгновенно уснули. 3:04 разбудил нас Краузе все в той же кромешной тьме. «Так мы чего?» — не разобрал Саушкин. «Ложимся или встаем?» «Конечно, встаем», — удивился Краузе. «Ложились мы в 00:04. «Нет, ну обалдеть можно, сколько спали», — вздохнул Саушкин. «Все, спим, спим». «Эх, Краузе, ошибся в тебе, товарищ Перебейнос, ох, как ошибся!» Саушкин протяжно зевнул. «Ну какой из себя проповедник? Ты ведь умные слова городить можешь только на кочерге, а закалки у тебя под это дело соответствующей нет». «Тсс! Что тсс? Тсс! Да что тсс? Гуси!» Я затаил дыхание. Донесся издалека хрипловатый гогот гусиной стаи. «Так ничего же не видно!» — изумился Саушкин, повертев головой. «На кой ты нас разбудил-то?» «Через 8 минут начнет светать», — сказал Краузе, — «как раз подойдут гуси». И мы выскочили из спальных мешков.